Глава шестая. Главный визирь Али Гариб возвращался из дворца в конец расстроенным. После злополучного позавчерашнего совета мудрецов состояние здоровья султана ухудшилось еще более, а сам он стал невыносимо капризен. Ничего разумного не говорит и ничему разумному не внемлет. Ни о чем и ни о ком не хочет слышать. Твердит одно — «Доставьте к нему Ибн Сину». Повелитель просто приличие теряет, по 10 раз на дню осведомляется об Ибн Сине, а главный визирь и Абул Хасанак должны придумывать с утра до вечера 1000 объяснений, почему лекаря нет до сих пор в Газне. И все начинается сначала. Дворец невесты неба в эти дни стал для Али Гариба сущим адом, потому, приходя домой в вящем убеждении, что жизнь человека недолговечна, бренна, главный визирь всем существом своим отдавался наслаждением. В чем они состояли? Поведаем и о том. Хотя сад великого визиря не мог бы победить в соперничестве сад Фирус, а дворец великого визиря не невеста неба, и сад и дворец его тоже были преисполнены прелести. Пышно цвели персики и ранний урюк, стройные кипарисы по краям дорожек, посыпанных мелким красным песком, зеленели нежно, плакучие ивы на берегу арыка опустили к воде ветви, уже в сережках, будто красавицы, расчесывающие волосы. В сумерках начинали журчать серебристые фонтаны, каменные фонари зажигались средь темной зелени, сад становился волшебным. Так вот. Обычно, придя домой из дворца, главный визирь снимал златотканный халат, набрасывал какую-нибудь легкую одежду. Вместо зеленой челмы с золотой булавкой, значком главного визиря, водружал на голову гладкую бархатную тюбетейку с узорами, похожими на цветы персика. Приятно прогуливаться одному по огромному саду в легких сафьяновых кавушах, не спеша прохаживаться среди гранатовых, миндальных, персиковых деревьев, зарослей хурмы, ласкающей взор неповторимо нежным тоном распускающихся соцветий. Великий визирь любил думать о заботах государственных в одиночестве, без свидетелей, вот так, гуляя спокойно или посиживая в уютных беседках на берегу пруда. С кем же и обсудить запутанные дела и спорные вопросы, как не с самим собой? А забот тяжких и опасных вопросов становилось все больше с каждым днем. Главное — не промахнуться в том, кто будет наследником престола. Бесстрашный, воинственный, упрямый, как султан-отец, эмир Масуд, находившийся сейчас в далеком Исфахане, или безвольный Мухаммед. Пожалуй... Все остальные сложности дворцовой жизни, раздоры, явные козни и тайные распри сановников, столпов государства, упирались в то или иное решение этой трудной задачи. Ну, а ему ль не знать, что сложные задачи требуют от того, кто берется их решать, осторожности и бдительности? Это уж прежде всего. Да-да, государственные дела — это вам не поле битвы, где надо проявить быстроту и лихость. Тут не на них, не на саблю и стрелу надо надеяться. Особо доверенным лицам известно. Султан решил сделать наследником престола младшего сына Мухаммада. Но это его решение. Оно еще не худба. Да и многие сановники недовольны таким решением. Худба — особая проповедь имама в главной мечети. В худбу включались решения правителей, поэтому она часто имела государственную юрисдикцию. Скажем, любимая сестра султана Хатли Бегим, женщина властная и хитрая, она умела вмешиваться в государственные дела, явно и неявно повелевала во дворце всеми. Или маленький, тщедушный, но мозговитый хозяин канцелярии Абу Наср Мышкан. Он тоже за Масуда. Главный визирь знает, что они и сообщники их тайно связаны с эмиром Масудом. Каждый шорох во дворце становится Масуду известен. Хорошо еще, что сам эмир Масуд в эти опасные дни не в Газне, а в Исфахане. Ну да он эмир, военачальник, где войско, там и он. Но ведь и войско может пойти, куда военачальник пойдет. Обычно главный визирь обходил все дорожки в своем саду, а когда уставал, отдыхал в беседке. Там все было приготовлено заранее к его посещению. Розовые и золотистые вина в изящных, радужно играющих хрустальных сосудах, горячие шашлыки из перепелиного мяса, как умудрялись слуги подать их неостывшими, лепешки, только что испеченные, словом, все до миндальных орешков и фисташек. В одной беседке хозяину прислуживали молоденькие безусые еще юноши, в другом уединенном месте прелестные девушки-невинницы, которых, как говорится, и родная мать еще не целовала. В тонких прозрачных одеждах, сквозь которые просвечивали их лебедино-белые груди, подобранные животы, стройные ножки, они и волновали, и радовали взор низкорослого, кругловатого своего господина, готовы были любую прихоть его исполнить. Недолговечно бренна жизнь рабов Аллаха, и потому в подлунном мире человек торопится насладиться тем, чем Аллах разрешил наслаждаться. Но сегодня великий визирь вернулся из дворца настолько расстроенным, что из дворцовых покоев своих в сад не спустился. С тех пор, как здоровье султана пошатнулось, Али Гариб все свои главные ценности хранил в собственном доме, не показывал никому. Золотые статуэтки из Индии, хрустальную посуду, шелковые ковры и редкостные украшения из слоновой кости, слитки золота и кувшинчики с золотым песком, кувшины поболее с динарами, редкостные причудливые жемчужно-изумрудные шкатулки, статуэтки диковинных животных и птиц — все это богатство упрятано в тайных местах, только ему ведомых, а в просторных, отделанных разноцветной керамикой комнатах оставлена на виду простая домашняя утварь. Сегодня главный визирь зашел в одну из таких порядком опустошенных комнат, прилег на заурядную ватную курпачу, сомкнул веки. Хотелось прийти в себя, потому как голова трещала от тяжких дум и от боли в висках. Еще предстояло принять купцов заграничных, пришли на поклон, разумеется, не без подарков, а после купцов — правителей некоторых дальних городов и областей, а затем еще соглядатаев, приглашенных на ночную беседу. Главный визирь, прежде чем полежать на курпаче спокойно, приказал снять с себя сапоги и, как всегда, помассировать ему ноги. Без этого глаз не сомкнешь. Но только прилег на курпачу и вытянул ноги, только молодой слуга взялся за каблуки сапог, вошел дворецкий визиря и доложил, что из Авшаны явился некий соглядатый, и что соглядатый этот, нетерпелив, просит немедля его принять. Обычно главный визирь в первую очередь принимал купцов, поскольку те никогда не являлись с пустыми руками. Но Авшана есть Авшана. Самая бедная, самая скандальная, самая опасная часть Газны. Али Гариб отпустил слугу-массажиста. Позвали соглядатая. Некто в черном чекмене и черной вывороченной наизнанку шапки мелкими шажками вошел в комнату и пал на колени. Великий визирь недолюбливал этого давнего своего доносчика. Может, потому что тот, кругловато-неуклюжей фигурой и качающейся походкой, напоминал его самого. Но Пери Букри неизменно приносил самые ценные вести. Слово в слово о том, что говорилось, например, в питейной поэта-нечестивца Малекула Шараба, о подстрекательских разговорах против сиятельного султана и всего государства. И на сей раз сообщение оказалось из важных. Пери Букри, прижав к груди длинные крючковатые руки, втянув голову в горбатые плечи, начал рассказывать об одном странном и воистину заслуживающем внимания происшествии, будто в питейную этого нечестивца Малекула Шараба, в сие гнездо зловония и козней, на днях заявились двое неизвестных. Один молодой, другой намного старше. Весьма учтивого вида, с благообразным ликом, говорит весьма складно и умно. Вдребезги пьяного молодого путника он, Пери-Букри, выведал, что мудрец, на чьем лике читались ум и проницательность, никто иной, как великий исцелитель недугов, человек, которого весь подлунный мир зовет Ибн Сина. Да-да, это он, Абу Али Аль-Хусейн Иб Абдаллах Ибн Сина. Великий визирь, смотря прямо в невинно голубые глаза соглядатая, засмеялся. «И ты, старый шайтан, поверил? Ты, многомудрый Пери-Букри! Или ты не слышал о мошенниках, которые выдают себя за почтенного Ибн Сину, обманывают легковерных невежд и сдирают с них деньги? Если б то был настоящий Ибн Сина, зачем ему было появляться в гнезде пьяниц и нечестивцев?» Пери-Букри сощурил младенческие голубые глаза. «Не знаю, благодетель, не знаю. Вначале ваш покорный слуга тоже не поверил своим глазам. Не поверил, но когда они увидели рисунок...» «Какой рисунок?» «Тот самый рисунок, где изображен почтенный Ибн Сина. Помнится, по велению султана, его изображение сделал Абу Наср Арак. Размножив рисунок, разослали в 40 городов и стран. Знаменитый историк и художник-современник Ибн Сины. Так вот, тайно пришедший к нам в город путник похож точь-в-точь. Точь-в-точь, говоришь? Али-Гариб, с быстротой, которая была так несвойственна его располневшему телу, поднялся с курпачи. Он собрался что-то приказать, но снова явился Сарайбун. «Ну, говори, не мешкай. Прошу покорно простить. Из Стыгинабада явился посыльный». «Из Стыгинабада? Истинно так, господин. От почтенного визиря Абул-Вафо. Главный визирь велел Пери-Букри выйти из комнаты. Зови посыльного, а ты подожди. Что за день сегодня? Происшествие за происшествием. И какие?» Посыльный явился бледный и запыленный. Целую неделю скакал, вконец обессилел. Опустился на колени у самых дверей, достал из-за пазухи носковак, вытащил из него смятую бумагу, в нос визиря ударило едким запахом табака. Носковак — табакерка из тыквы для хранения наса, жевательного табака. О, великий Аллах! То, что Али-Гариб узнал из этой желтой, пропитанной табаком бумаги, было еще... и намного поразительней, чем сообщение заслуженного соглядатая Черного паука. Главному визирю государства известно было, что посланный 3 месяца назад в далекий Хамадан Абдул-Вафо Рыжий, дабы чего бы ни стоило разыскать, хоть из-под земли выкопать и доставить в Газду почтенного Ибн Сину, возвращался в столицу ни с чем. Уже целую неделю Али-Гариб знал, что почтенный Ибн Сина, заранее кем-то предупрежденный о том, что Абул-Вафо, рыжий, направлен за ним в Хамадан, тайно покинул город и где-то скрылся. Даже правитель Хамадана Алла-Ут-Давля не мог его найти. А наследник Масуд, так тот не только не оказал помощи Абул-Вафо из своего Исфахана, а, напротив, скрытно чинил ему препятствия в данном деле. И вот рыжий возвращается ни с чем. Боясь гнева, блистательного и могущественного, он не поспешает. «Непредсказуемы события в этом подлунном мире», — размышлял великий визирь. 3-4 года Абул-Вафо соперничал с ним, Али-Гарибом, в борьбе за место главного визиря. Проиграл, оттого еще более ожесточился. Разве думал он, что когда-то придется обратиться за помощью к своему главному сопернику? Да вот пришлось. Великий визирь не без самодовольства усмехнулся. Так ему и надо, этому большеголовому увольню. Лоб широк, да мозгу мало. Был бы умней, так посоветовался с главным визирем до своей поездки в Хамадан, а не после. А то раздулся от гордости, как же. Получил почетное поручение от самого покровителя правоверных. Даже не заглянул к нему, великому визирю. Будто опьянел от хурджунов с золотой монетой, лучших коней, отборных нукеров до высочайших грамот султана. А теперь вот тупица большеголовый облил письмо слезами страха, просит совета, как ему быть. Нет, Послание, написанное грубым, нескладным, как и сам Абул-Вафо, слогом, не могло растопить старого льда в сердце великого визиря. Но то, что сообщалось во второй части послания, о, это заслуживало раздумья. Абул-Вафо писал, что когда он после неудачной поездки в Хамадан на обратном пути в Газну прибыл в Тегинабад с пустыми руками и разбитой надеждой, на городском базаре появился некий лекарь, который открыто именовал себя Ибн Синой и впрямь лечил народ, и, по слухам, от снадобий и благодаря его умению вылечилось чуть ли не тысяча недужных, до того считавшихся безнадежными. Услыхав сию новость, посол Абул-Вафо немедля кинулся на поиски. Но выяснилось, что Ибн Сина тоже каким-то образом узнал о прибытии Абул-Вафо, срочно собрал пожитки и в ту же ночь исчез, будто сквозь землю провалился. Большеголовый тупица упустил из-под носа эдакого зайца, а теперь льет слезы, да еще и досадует, будто не он виноват. Но, между прочим, важно не это, а предположение Рыжего, что сбежавший из Тегинабада целитель направился в сторону Газны. Пусть по слухам, но нет ничего истинней правильно обдуманных слухов. Вдруг будто молния сверкнула в мозгу главного визиря. Ох, какая опасная мысль! Невероятно дерзкая! Настолько опасная, невероятно дерзкая, что Али Гариб на сей раз все дела отложил в сторону, не только Перибукри не дождался вызова к главному визирю, но и важные гонцы из других областей государства, иноземные торговцы, что пожаловали в Газну с дорогими дарами. Возбужденный, неожиданно блеснувшей, захватывающей мыслью, Али Гариб приказал принести вина и выпил одну за другой несколько чаш, что позволял себе крайне редко. Вино двадцатилетней выдержки сделало свое дело. Невероятно дерзкая, дикая даже мысль, которая еще с минуту назад вызвала в сердце волну страха, теперь показалась вполне вероятной для осуществления и не дерзкой, а смелой. Великий визирь решил, как обычно, выйти в сад, походить, продумать все как следует, но тут дверь отворилась, и с низким поклоном вошел доверенный его слуга Кушчи. Кушчи — тот, кто ведает ловчими птицами. «Простите великодушно, благодетель, от визиря Абул-Хасанака срочный гонец. Просит, чтобы вы отдали ему отелившуюся вчера олениху». «Олениху?» «Да, и с молодым олененком». «В полночь? И вообще зачем?» «Не знаю, господин мой, только гонец говорит, что наш повелитель-султан собирается на охоту». «Повелитель на охоту?» Вот и еще загадка. Уже несколько месяцев султан Махмуд не то что на охоту ехать не может, а еле ноги волочит, а тут собрался на охоту. Вот и еще загадка. Уже несколько месяцев султан Махмуд не то что на охоту ехать не может, а еле ноги волочит, а тут собрался на охоту. Да, приходится признать, у султана Махмуда нехорошая привычка. Не с ним, великим визирем государства, советоваться по большим, да и небольшим, но доверительности требующим вопросам, а с этим ничтожеством, красавцем похотливым, больше похожим на женщину, чем на мужчину, с Абул-Хасанаком. Видно, и про охоту они вдвоем решили. Все это угнетало и злило великого визиря, и ненависть к сопернику, еще одному сопернику, вызывала чуть ли не физический, до кончиков ногтей, зуд во всем теле. Успокаивало, да и то немного, сообщение Перибукри. Ладно, пусть пока они будут охотиться, Али Гариб все свои дела обдумает основательно и подготовит ответный ход, неотразимый как молния. В ту же ночь Перибукри пришлось еще раз посетить дворец главного визиря уже перед самым рассветом.